Глава 39. Вадим. «Не хочу тебя отпускать. Стоим у стойки регистрации в аэропорту, и меня штормит, потому что все это очень напоминает наше прощание тогда, 5 лет назад. Я не спал всю ночь. И Тая тоже ворочалась. Теперь я ощущаю себя еще большей сволочью, потому что по моей вине она едет в туру в растрёпанных чувствах, не выспавшаяся. Но больше всего меня пугает то, что она может теперь втемяшить себе в голову, что нам снова стоит расстаться. И меня не будет рядом, чтобы ее успокоить и сказать, что невозможно ребенком привязать к себе и тем более заставить любить. А быть я хочу только со своей мушкой. Похрен, как это будет выглядеть в глазах общественности. Я больше не совершу глупость и не откажусь от нее. «Придется», — вздыхает. «Честно, это первый раз, когда мне так тревожно уезжать». «Все будет в порядке, слышишь?» Обхватываю ладонями ее щеки, чувствуя, как меня накрывает злостью на Лику. Да, она не единственная виновата в случившемся. Но черт, как же меня трясет только от одной мысли о ней и о том, что она виновата в том, что моя Тая расстроена и сомневается в нас. «Ты же вернешься ко мне?» Спрашиваю, прижимая ее крепче и вдыхая запах ее волос с ароматом жасмина. Моя девочка сменила привычную ваниль на более тонкий аромат. Он подходит ей. Такой же изысканный и кружащий голову. Мушка отстраняется, смотрит на меня. В серых глазах настоящий шторм. И чтобы он затих, она должна убедиться, что я выберу ее. Я боялся, что она будет сомневаться, продолжать со мной строить отношения или нет, но я вижу в ее взгляде решимость. «Как же я могу не вернуться?» Улыбается так нежно, что оголенные нервы окутывает тепло, задевая их, но согревая. «Мне без тебя никак. От того, что она не пытается отгораживаться от меня, хочется сжать ее еще крепче, но я боюсь причинить боль. Достаточно душевных терзаний, чтобы добавлять физические. Ты мой, Вадим, и твой ребенок — это продолжение тебя». Делает шумный вздох. Я вижу, как тяжело ей даются эти слова, как эта ситуация ранит ее. «Тай, я не хотел этого, клянусь. Не надо. До сих пор представляю только тебя в качестве матери своих детей». «Правда?» Она поднимает на меня удивленный взгляд. «Конечно, глупышка. Улыбаюсь. С тобой хочу проходить все важные этапы и строить семью». «Но жизнь рассмеялась нам в лицо», — усмехается горько. Мы оба молчим, обдумывая ситуацию. «Уверена, мы сможем наладить контакт с твоим малышом. Он будет чудесный, и мы будем любить его». Мне хочется вспыхнуть, закричать и устроить погром. А она такая спокойная, так легко рассуждает об этом чужом для нее ребенке, в которого еще даже я не верю и не могу смириться с мыслью, что от меня беременна не она. «Почему ты такая?» Злюсь на себя за причиненную ей боль. «Какая?» «Хорошая, Тай. Нельзя, нельзя быть такой. Почему ты не кричишь на меня, не устраиваешь истерику и спокойно принимаешь новость, что даже у меня выбила почву под ногами?» «Разве есть у меня иной выход? Вижу боль на дне ее радужек. Ты хочешь, чтобы я опустила руки и отпустила тебя к Лике? Что за чушь? Мне даже находиться рядом с ней теперь противно. Вот видишь, но ребенок все равно родится, и в нем будет течь твоя кровь и заложена твоя ДНК. Так почему я не могу его любить, Вадим? Что он сделал такого, за что его нужно ненавидеть?» Даже я не могу пока рассуждать об этом так, как она. Я просто хочу, чтобы это оказалось тупым пранком, и Лика призналась в этом. Буду в это верить и ждать. Тая. Чувства переполняют меня, и вместо слов я целую ее торопливо, жадно. Мне нужно показать ей, что она мне нужна, и не стоит сомневаться в моих намерениях. Все равно боюсь тебя отпускать. Целую снова и снова. Мушка обвивает мою талию и льнет ближе. Это не так долго. Вдали от тебя даже час — вечность, а 3 недели — целая жизнь. И я постараюсь навестить ее в туре. Отыщу окно в тренировочном графике и полечу к ней, иначе сойду с ума. «А ты романтик», — усмехается она и прячет лицо у меня на груди. «Птах, пора!» — зовет ее Тим. «Уже?» — чувствую, как внутри что-то обрывается. «Не скучай!» — целует на прощание. «Ты только вернись. Я люблю тебя, мушка». «И я тебя», — улыбается нежно, и я вижу слезы, блестящие у нее в глазах.